Братья и сестры, мне было поручено приготовить краткий доклад «История евангелизации Сибири». Я сразу должен оговориться, конечно, 25-30 минут этого недостаточно для того, чтобы изложить такую большую и емкую тему. В историческом плане это, можно сказать, целая эпоха. Ну, пусть будем понимать так, это некоторые штрихи к истории евангелизации Сибири. Сначала я прочту текст, записанный в Деянии апостолов, 12 главе, 24 текст, 24 стих. «Слово же Божие росло и распространялось». Друзья, когда я вникал в то, как происходило развитие евангелизации Сибири, как распространялась евангельская весть, я должен был не раз в удивлении задуматься. Росло и распространялось Слово Божие. И это было бы невозможно без руки содействующего. В 12 главе Деяний апостолов описывается такой момент. Собственно, этот текст, он записан после того, как описывается суд над Иродом. Это был жестокий человек. Один из первых гонителей церкви. Человек, который упивался своей властью. Ему нравилось, что его хвалили как Бога. И Бог произнес над ним суд. И сразу после этого написано, «Слово Божие росло и распространялось». Друзья, этот текст выбрал эпиграфом к истории евангелизации Сибири. Думаю, что очень близко. Вот те обстоятельства, которые описаны в Деянии апостолов, с теми обстоятельствами, которые связаны с евангелизацией Сибири. Итак, немного истории. Я попрошу показать карту. Может быть, она здесь не очень отчетливо видна, но эта карта составлена примерно в границах XVI века. В XVI столетии Сибирь была присоединена к России. Не сразу, за один раз это произошло. Этот процесс был несколько растянутый во времени. Но, тем не менее, именно в XVI столетии Сибирь была присоединена к России. Заселяли все эти огромные пространства разные племена. Вам с места не видны буквы, которые там на карте, слова, но видны разные цвета. Вот каждое из этих вот пятнышек или пространств, закрашенных одним цветом, это территория, заселенная одним из народов, коренных народов Сибири. Их было немало. Точной статистики, конечно, никто тогда не вел. Но когда я знакомился с названиями этих народов, друзья, я столкнулся с тем, что сегодня уже этих народов многих или нет, или они нам неизвестны. Но вот так было. Все эти народы, когда-то заселявшие Сибирь, очень много произошло в этих народностях в связи с присоединением к России. Может быть, по школьному курсу немножко известны такие факты. В 1581 году Ермак Тимофеевич с дружиной воинов отправился за Урал. А Сибирью при царе и называли все пространство до самого Великого моря, от Урала. От Урала и куда могла ступить нога человеческая, это все была Сибирь. Ермак был предводителем отряда, менее 1000 человек. И это войско начало присоединять Сибирь. Как такая небольшая горстка людей могла завоевать такие пространства? За счет того, что у них было огнестрельное оружие. Друзья, почему я об этом хотел сказать в связи с историей евангелизации Сибири? Все эти местные коренные народы, они испытали очень тяжелое время. Силой оружия были пленены и покорены эти народы. Достаточно быстро продвигались отряды Ермака, и после Ермака были тоже такие дружины. Кстати, друзья, скажу такой, может быть, менее известный факт. Ермак вообще до этого похода, он на Волге предводительствовал разбойникам, которые грабили торговые суда. И почти все отряды, которые присоединяли Сибирь к России, они... Ну, собственно, и были такими. Это были в большинстве своем в прошлом просто разбойные люди. Присоединив Сибирь к России они стали на местах воеводами. И в Сибири учредился очень жуткий государственный порядок. Вот эти народы, почему сегодня некоторых из них мы не знаем? Многие из них были просто обречены на физическое уничтожение. Казалось бы, вместе с присоединением к России сюда должно было прийти хоть в каком-то виде Евангелие. Ведь Россия была, собственно, православной страной. Но православие, которое пришло вместе с захватчиками сюда, оно, собственно говоря, никакого живого Евангелия не принесло. Я попрошу поменять кадры. И теперь краткий обзор духовного состояния Сибири, как оно складывалось в прошлые века. Конец 17 века. Уже целое столетие, можно сказать, прошло с начала присоединения Сибири. Как выглядела духовная картина? Православная церковь строила монастыри. Удивительная картина. Тогда, согласно данным, которые были у царя, у правительства, в Сибири было 37 монастырей, но по факту их было всего 16. Уже тогда были знакомы так называемые приписки. В документах было одно, по факту было другое. Монастырей было очень мало. И чем были наполнены, друзья, эти монастыри? Можно немножко дальше, следующий кадр показать. Вторая половина 18 века, и тут ситуация вот какая. Православие, собственно говоря, вместо того, чтобы принести Евангелие, принесла сюда, в Сибирь, такое, что люди полностью, можно сказать, отвратились от церкви. В 18 веке нередко была такая практика. Полицейские загоняли людей на крещение, потому что совершенно не было в народе популярным православие. Вот это, можно сказать, духовная картина церкви того периода. То, что называют церковью. Следующий, пожалуйста, кадр. Вторая половина 19 века. Об этом тоже я хотел хотя бы немного сказать. Друзья, нам не нужно смотреть на Африку. Нам не нужно, может быть, содрогаться, читая о каких-то ужасах рабовладельческого, можно сказать, такого элемента или строя, элементов этого строя в Америке. У нас здесь, в Сибири, было развито рабство. Какое это имело отношение к церкви, друзья? Я прочитаю выдержку из энциклопедии Брокгауза Ефрона. Здесь описывается такой факт. Главными рынками для торговли рабами были Якутск, Томск, Тюмень и Тобольск. Рабов вывозили даже в европейскую Россию. Закон 1757 года легализовал эту торговлю. Какое это имеет отношение к церкви? Вот такой указ был. Привозимых киргизами разных наций пленников, всякого звания людям покупать. Понимаете, да? Покупать людей. И на товары выменивать. А потом крестить. Не только воспрещать не подлежит, но еще приохочивать к тому надобно. Для того, чтобы лучшее старание было из магометан и идолопоклонников приводить в христианский православный закон. Друзья, вот как это было соединено. Церковь, по сути дела, благословляла торговлю рабами. Таким был, можно сказать, вид духовный или духовная жизнь так выглядела в Сибири. Пожалуйста, можно поменять кадр. Здесь на фотографии немножко бледно видно обустроенное сибирское село. Это одна из фотографий старинных. И показывают эту фотографию. Иногда люди смотрят и думают, хорошо все обустроено, село в центре, церковь, все, казалось бы, хорошо. Друзья, живого Евангелия там не было. Еще Петр I сказал такие слова о Сибири. «В Сибири мужских и женских монастырей, где всякого чина православным христианам постригаться и спасаться, довольное число есть». Так оценивали ситуацию правители страны. В Сибири всего довольно для того, чтобы люди могли спасаться. Но, друзья, живого Слова Божия не было совершенно. Скажу еще один такой факт. В Сибирь бежали многие, так называемые раскольники. Мы больше знаем о них под таким названием, как старообрядцы. Конечно, тоже они не имели никакого живого слова. Они не знали истины. И я не знаю, не могу судить в целом о всех, Но, думаю, можно однозначно сказать, что и среди старообрядцев духовно возрожденные люди, если и были, то это было исключение из общего правила. Но старообрядцы, столкнувшись с таким диким произволом воевод, священников, у них был протест. И вот за эти годы присоединения Сибири и установления здесь власти царской примерно 1000 человек из старообрядцев сожгли сами себя, протестуя против того, что происходило в Сибири. Друзья, скажите, это благоприятная почва для того, чтобы сеять семена Евангелия? Если бы не рука содействующего, эти огромные пространства, на которых воцарился произвол, рабовладельчество, где официальная статистика говорила, и правители страны говорили, там всего достаточно для того, чтобы народ мог спасаться. По факту, друзья, это была страшная, духовная, не просто пустыня. Это была дикая местность. И если бы не рука содействующего, друзья, здесь, можно сказать, были безнадежные места. Еще раз повторю мысль. Нам не надо думать, не надо, может быть, в мечтах, иногда, может быть, в молодые годы, я помню, сам иногда так думал, да, вот в Африке или где-то там в джунглях, в каких-то, может быть, там верховьях Амазонки, вот там есть просторы. Друзья, не нужно думать, что-то где-то было у нас в Сибири, местность была тоже, но очень такой суровой. И даже, я думаю, что не каждое другое место Земли может поконкурировать в области жестокости нравов и условий для евангелизации. Но Евангелие сюда пришло. Прошу поменять кадр. Оно пришло через ссыльных христиан. Это один из таких потоков, через который пришло Евангелие. Через переселенцев из западных районов России. Через миссионеров. И через планомерную работу евангельских союзов, которые образовались, ну, можно так сказать, в конце 19-го столетия, в начале 20 века. И эти четыре направления, друзья, мы сейчас несколько подробнее давайте рассмотрим. Можно поменять кадр. Первый поток или первый канал, через который евангельская весть пришла в Сибирь. Ссыльные христиане. Друзья, их было немало. Но, конечно, я думаю, мы понимаем, что раньше, чем началось пробуждение на территории основной части России, ссыльных христиан, собственно, и не могло быть. Первый крещенный по вере человек – всем нам известно это имя, Никита Исаевич Воронин в Тифлисе был крещен, 1867 год. И церковь, только-только делающая первые шаги, сразу же встретилась с гонениями. И многих христиан ссылали. Я назову здесь только одного. Вербицкий Григорий Самойлович. Этот человек был сослан в 1892 году. Он прибыл в Минусинский край. Через два года здесь покаялся первый человек. Два года он свидетельствовал, трудился, ну, на ссылке, он разные работы должен был выполнять. И во время этих работ свидетельствовал людям о Христе. Первый уверовавший был Петр Кокорин в 94 году. На следующем кадре показано крещение в Минусинске. Это, конечно, не то первое крещение. Петр Кокорин был крещен в 1899 году. А этот снимок сделан уже 8 годами позже, когда вышел в России указ о религиозной терпимости. Тогда, ну, уже открыто проводились крещения. Вот здесь даже на этой фотографии видно, там стоит жандарм. Он следит за порядком. Это представитель власти. А в проруби здесь происходит крещение. Снимок сделан 6 января 1907 года. Это было в Минусинске. Это только один пример. Ну, сейчас на следующем кадре, здесь лица, конечно, нам плохо видны, но вот эта группа братьев, тружеников в Сибири, которые оказались здесь не по доброй собственной воле, а сюда они были направлены по указу царя. Они были сосланы сюда. И вот эта группа братьев, это труженики, которые переселились сюда или были высланы с территории Украины. Конечно, друзья, имена всех ссыльных, ну, просто-напросто человеческой статистике неизвестно. Ни число, ни их имена. Но это был, можно сказать, один из первых таких каналов, первых ручейков, по которым Евангелие пришло сюда, в эту местность, в Сибирь. Ну, теперь, наверное, следующий канал рассмотрим. Это уже связано с переселением людей. Здесь на этой фотографии изображен Столыпин. Это, конечно, не миссионер, и не благовестник, и не ссыльный. Имя Столыпина, думаю, для большинства собранных здесь известно. Это был глава российского правительства. В начале 20 века он провел так называемую известную Столыпинскую реформу аграрную. Один из основных пунктов этой реформы, он, можно так сказать, на государственной основе поставил переселение людей из густонаселенных районов России на просторы Сибири. В числе переселенцев сюда ехали и верующие. В их числе были баптисты. Тогда не было евангельских христиан-баптистов. Это было два разных союза. Были евангельские христиане и были менониты. Друзья, это уже начало 20 века, хотя процесс этот начался еще в конце 19 столетия. О баптистах и евангельских христианах я расскажу немножко позже. А сейчас несколько слов о менонитах. Можно поменять кадр. И, друзья, здесь это один из таких примеров, как рука содействующего, как Бог, являясь владыкой истории, все направляет и держит в своей руке. Мы эту сложную мозаику фактов видим только частично, небольшими кусочками. Когда-то в вечности мы видим весь Божий прекрасный план, как Он вел все здесь, на этой земле. И на это страшное поле, Сибирь, прибыли потомки анабаптистов. Примерно 500 лет назад, скоро будет 500 лет, когда началось движение анабаптистов в Европе. Анабаптистов в Европе истребляли, сжигали. И только в Голландии, если мне не изменяет память, число казненных анабаптистов приближалось к 30 тысячам за совсем короткое время 16-го столетия. Эти верующие, казалось, были обречены на уничтожение. Они бежали из города в город, но везде их настигали. Настигала инквизиция католической церкви. И не только католики преследовали их. Везде, казалось, им грозила смерть. И только одно место было, где они относительно спокойно могли жить. Я попрошу показать здесь карта Пруссии. Может быть, не очень хорошо тоже видно здесь. Ну, вот этим слегка зеленоватый такой фон, это и есть территория Пруссии. На севере Пруссии был город Данцинг, окруженный болотами. Правители Данцинга приняли анабаптистов. Они согласились терпеть их религиозные взгляды взамен на то, что они будут там работать, осушат болота вокруг Данцинга и превратят их в цветущие сады. Анабаптисты из Голландии, севера Германии хорошо были знакомы с работой по осушению земли, и они взялись за дело. 200 лет примерно жили там анабаптисты. Уже, можно сказать так, их можно назвать именем менониты. Дело в том, что северные анабаптисты, они были объединены в братство. Менно Симмонс именно это слово использовал. И в память о нем они стали называться менонитами. Через 200 лет примерно, когда снова сгустились тучи гонения над менонитами теперь на территории Пруссии, именно в этот момент Екатерина II приглашает их в Россию. Эта царица, она совсем не заботилась о евангелизации просторов России, нет. Ей нужно было поднять пустующие сельскохозяйственные угодья. И верующие менониты поехали туда. Но здесь, друзья, есть один момент, о котором мы, может быть, уже не раз слышали. Они согласились не проповедовать другим. Они согласились, что не будут заниматься прозелитизмом, то есть не будут православных обращать в свою веру. И менониты многие жили, можно сказать, в такой закрытой системе. Однако среди менонитов началось тоже такое движение, особенно с момента, когда образовалось такое направление среди менонитов, братские менониты. Они стали ревновать о евангелизации. Можно показать следующий кадр. Вот здесь это небольшой такой фрагмент. Это Омская область, три района: Исилькульский, Марьяновский и Москаленский. Здесь показано, как расселялись менониты, ну не только менониты. В это время такую большую тревогу, можно сказать, стали выражать И к царю понеслись донесения. Иноверцы берут в плен Сибирь. Они организуют там немецкое царство. Это были очень преувеличенные слухи, потому что немцев было немногим больше 3% от общего количества переселенцев. Но тревога в каком-то смысле была обоснована. Дело в том, что менониты уже, так сказать, отступили, а точнее раскаялись некоторые из них в том, что они не проповедовали окружающим людям. И среди них началось движение по евангелизации окружающих народов. Следующий кадр, он был показан на конференции в Нижневартовске. И здесь показаны районы, где трудилась миссия, даже так можно, наверное, сказать. Здесь трудились, ну, такие два в основном известные имени, это Карл Бетсон и Иван Петерс. Они проповедовали северным народностям, так называемым самоедам. Это старинное название тех, кого, как я понимаю, сегодня называют хантами, мансами, ну вот народы этого региона. Причем эти братья, они изучили язык этих народностей и переводили евангельские какие-то книги, Евангелие, пытались перевести на язык этих народностей. Вот это вот места, где они проповедовали. И еще приведу только один, может быть, не очень известный факт. Следующий кадр можно показать. Это палаточная миссия русская. Она не трудилась на территории Сибири, нет. Но вот эта палатка, о которой немало написано книг, которые трудились на территории России и Украины. Помните, наверное, руководитель Яков Дик был этой палаточной миссии. Они были изрублены в свое время махновцами. Так вот, эта палатка, она была основана, оборудована на средства сибирских братьев. Из Сибири менониты передали пожертвования, и вот эта палатка, она послужила, можно сказать так, немало для пробуждения народов России. Это рука содействующего, друзья, сделала. Сами по себе эти люди никогда бы не занялись такой деятельностью. Господь позаботился о том, чтобы эти переселенцы попали на просторы Сибири, и здесь началась проповедь Евангелия. Следующий кадр, пожалуйста. Друзья, но все же самый такой большой и основной поток или основной такой канал, через который Евангелие пришло сюда, в Сибирь, это работа евангельских союзов. И одно из направлений – это деятельность миссионеров. Миссионеров, которые трудились на территории Сибири. Я не буду их много перечислять. Давайте вспомним хотя бы только одно имя. Я прошу показать этот кадр. Ягуб Каша, персиянин. Из Персии он прибыл на территорию России. По национальности, по одной версии сириец, по другой ассириец. Это был уверовавший там в Персии человек. Но он был евангелизирован пресвитерианцами, где-то крещенцами. Когда он пошел на поиски своего брата, переселившегося в Россию, он попал на Кавказ. Причем время его переселения совпало с работой западных миссий, западных миссионеров на Кавказе. И причем именно Ягуб Каша, более известный под именем Яков Делякович Деляков, он побуждал Никиту Исаевича Воронина принять святое водное крещение. Он много беседовал с молоканами на Кавказе и не только на Кавказе. Через короткое время, убедившись в том, что учение баптистов более соответствует Евангелию, сам Ягуб Каша принял святое водное крещение. И через некоторое время на Пятом съезде Союза баптистов, который состоялся в 1889 году, Ягуб Каша был избран благовестником от Союза баптистов. И он пошел в Сибирь. Собственно говоря, конечной точкой была даже не Сибирь, а Дальний Восток. Где-то пешком, где-то, может быть, на подводах он прошел Сибирь, проповедуя Евангелие, и достиг Дальнего Востока. На следующем кадре здесь показана Амурская область. В то время эту местность больше, она была известна под названием Заозейская область. Когда он прибыл туда, уже была осень, Зея уже покрылась тонким слоем льда, и по этому тонкому слою хрупкого, трескучего еще льда Ягуб Каша перешел через Зею и пришел в первый поселок. Друзья, в книге «Тропой верности» Яков, в книге «Тропой верности» Винца, там описывается этот момент, его метод благовестия. Я не буду зачитывать, экономя время. Может быть, для большинства из вас это знакомо, я только напомню. Друзья, стоит обратить внимание на его метод благовестия. У него не было реальной какой-то финансовой поддержки. У него не было жилья. У него не было, конечно, автомобиля. Не было даже лошади своей. Он пришел и нанялся работать. Молотилка ходила от двора к двору в том селе, в Толстовке. И он вместе с этой молотилкой шел следом. Спал, если не пригласят в дом, спал в сараях. И беседовал с хозяевами тех подворий, где он благовествовал. Друзья, этот человек, он действительно горел этим желанием донести евангельскую весть до самых окраин. Ну, тогда всю эту местность называли Сибирью. И там, на Дальнем Востоке, он пробыл до самой своей смерти. Он там и умер. В селе Гельчановка похоронен этот евангельский первопроходец Дальнего Востока. Итак, друзья, давайте вспомним. Когда был крещен первый баптист? 1867 год. Крещен первый баптист. Где? В Тифлисе, на Кавказе. В 1889 году, 89 год, уже миссионеры достигли какой местности? Зазейской области. Друзья, прошло совсем немного времени. Можно сказать, 2 десятилетия, и уже Евангелие достигло самых окраин. Через проповедь Якова Делякович и Делякова вся Зазейская область была евангелизирована. Повсеместно образовывались группы верующих. Ну, друзья, у нас нет времени о других миссионерах рассказать. Более еще подробно хотел остановиться на следующем моменте. Евангелие пришло сюда, в Сибирь, и особенно распространялось через организованную деятельность евангельских союзов. Особенно, ну, широко так в истории освещено, во всяком случае, в тех источниках, которые мне были доступны, это через работу Сибирского отдела Союза Баптистов. Вот здесь, друзья, историческая справка. Собственно говоря, Сибирский союз отдела баптистов был организован в 1907 году. Запомните тоже, пожалуйста, эту дату. 1907 год. Первое служение баптистов было несколько раньше, в 1897 году. Переселенцы из России, две семьи, если мне не изменяет память, они в Омске, когда они прибыли, они провели первое богослужение баптистов. Это еще, ну, нельзя даже, наверное, в полном смысле назвать церковью. Это было просто несколько человек. Но уже в 1907 году в Омске был организован Сибирский отдел Союза баптистов. Ну, нет времени остановиться на всех остальных деталях. Давайте следующий кадр посмотрим. Вот здесь можно... Вот этот человек, известный в истории евангельского движения России, Гавриил Иванович Мазаев. Жил он вообще в Донецкой области. И там, на Дону, когда он обратился к Господу, он активно включился в проповедь Евангелия. Это известный такой, ну, как сказать, деятель или брат, служитель Божий, который трудился тогда там. Но он заболел. Друзья, давайте не будем забывать о руке содействующего. Иногда содействие Божие приходит неожиданным образом в нашу жизнь. Он заболел, и врачи сказали, вам очень необходимо поменять климат. И вот Гавриил Иванович Мазаев снимается с насиженного места, это был богатый человек, и переселяется в Сибирь. Селится он недалеко от Петропавловска, но сразу же включается в евангелизационную деятельность. В Омске он собирает первый съезд баптистов в 1905 году, а в 1907 году уже организован Союз баптистов. И еще одно имя. Андрей Леонтьевич Евстратенко. Это один из целой плеяды благовестников, которые в то время активно распространяли Слово Божие. Друзья, когда я читаю отчеты тех лет, ну, должен сказать, иногда становится, ну, неловко. Неловко Потому что мы иногда, может быть, так думаем, что много очень сделано нами. Друзья, нами делается очень немного. Давайте немножко всмотримся в страницы истории. Как начиналась евангелизация тогда и как она проводилась в сибирском отделе Союза баптистов. Дом был построен в Омске. Вам, может быть, плохо видно. Июнь. В июне 1907 года было начато строение этого дома. Два раза власти, царское правительство останавливало строительство этого молитвенного дома. Но уже 14 октября, в июне было начато. Как вам видится, это маленькое строение? Большое очень строение, да? Этот дом был построен в течение нескольких месяцев. В конце июня была начата стройка. А 14 октября 1907 здание было закончено. В этом здании проходили съезды, в этом здании проходили многие благословенные общения, которые, думаю, чем-то похожи на наше сегодняшнее общение. Правда, иногда эти общения длились не два или не полтора дня, а 5 дней и до 10 дней. Собирались вместе труженики, но потом разъезжались во все концы и целый год трудились в разных местах. Строительство молитвенного дома – это отнюдь не было основным занятием этих людей. Следующий кадр показывает, в каких условиях братья благовествовали. Вот на таких повозках. Это сфотографирован один из обозов, если так можно назвать, евангельских. Такие повозки в любую погоду. Они шли во все концы Северного Казахстана, Западной Сибири. Они достигали Минусинского края и дальше. Благовестники спешили нести евангельское слово. Друзья, некоторые параллели удивительные я заметил в истории. Следующий кадр показывает, что благовестники иногда и вот таким транспортом распространяли, пользовались для распространения евангельской вести. Ну, конечно, на катер современный это не похоже. Здесь вообще нет каюты. И есть еще один снимок, он здесь, правда, не помещен. Ну, просто в повалку люди лежат на каком-то подобии баржи и плывут вниз по течению. С переселенцами двигались благовестники. Друзья, я не хочу сказать, что нам нужно теперь тоже на плоскодонку лечь, снести каюту и так благовествовать. Но, друзья, пусть пример этих первых благовестников скажет нам о многом. Они шли и распространяли Евангелие. Пожалуйста, следующий кадр. Особенный размах евангелизация в Сибири приняла с момента, когда председателем сибирского отдела Союза баптистов был избран брат Ананин, Александр Спиридонович. Вот здесь он сфотографирован с его женой. Этот брат очень энергично и очень так благословенно трудился. И следующий кадр показывает, вот это здесь отчеты годовые. В 24-м году 8 разъездных благовестников трудилось, и крещено было 1039 человек. В следующем году крестило уже 33 благовестника трудилось. Крещение приняло 1207 человек. И 26-й год 38 благовестников, а крещение 1187. Это, наверное, самые плодотворные годы, когда Евангелие особенно так быстро распространялось вокруг. Ну, можно еще один кадр поменять. Друзья, здесь цифры, статистики нам, конечно, трудно или невозможно будет прочитать. Но я позволю себе прочесть отрывок из сообщения брата Ананина. Здесь именно об этой статистике сказано. Давайте вслушаемся в эти слова. Они звучали давно, это по окончании 25-го года, в 26-м году был этот отчет. Из отчетов 34 благовестников Сибирского отдела Союза баптистов, как в зеркале, отражается вся деятельность этих скромных, но всецело преданных Господу братьев. За отчетный прошлый год они проработали 4250 дней, посетили 1150 больших и малых заселенных местностей, покрыли расстояние 85 тысяч верст по железной дороге, на пароходе, на лошадях. Причем брат Шелоховский проехал 1300 верст на велосипеде, а брат Подсевный прошел пешком 140 верст. Все эти цифры, если эти цифры облечь в плоть и кровь, полить дождем, обсыпать пылью летом и сибирской пургой зимой, обмазать весенней грязью и осенней распутицей, потрясти по проселочным кособочинам в максимогорькиевских вагонах наших железных дорог, причем усердно окурить табачным дымом и попудрить всякого рода паразитами в вагонах на постоялых дворах и в неряшливых квартирках домовитых сибиряков, где мирно уживаются в одной конуре и куренок, и поросенок, и овечка, и теля, и где многие хозяйки представить себе не могут, чтобы в углах их печек не пестрели тараканьи семьи, которых у нас называют пурсаками, а у немцев русскими. Затем следует вспомнить о питании, часто обильном, но иногда и скудном, всегда приправленным бесконечными разговорами, беседами, увещеваниями, поучениями, спорами, опять разговорами, беседами и прочим. Причем, когда доведенные до исступления плоть и кровь требуют отдыха и засыпают сидя, то их будет любезно и говорят по-братски: «Вы уж, дорогой браток, выспитесь дома, а вот здесь» и снова вопросы, запросы и рассуждения. И вот, когда эти цифры сухих отчетов облекутся в плоть и кровь, то понятно становится то восторженное чувство, которое охватило составителей послания, разосланного по общинам сибирского отдела, в котором, между прочим, говорится: «Господь обильно благословил свое дело в Сибири за прошлый 1925 год». Друзья, таким было служение наших братьев из сибирского отдела баптистов. Ну, я попрошу показать следующий кадр. 27-й год. Это, можно сказать, год последний, когда свободно так, относительно свободно распространялась Евангелие. Здесь фотография омской общины. 30 лет всего прошло с момента первого служения, когда в небольшом домике несколько семей переселенцев провели тихое, такое скромное богослужение. 30 лет. И теперь в Омске собрались на юбилейное служение. Друзья, несколько цифр статистики еще позволю себе назвать. Сколько лет прошло с момента организации сибирского отдела Союза баптистов? В 1907 организован, прошло 20 лет. Теперь статистика за 26 год. Практически с нуля, друзья. Что происходило? В сибирском отделе 33 евангельских района, 124 общины, 376 групп, 88 молитвенных домов. И послушайте цифру, сколько было верующих. 17614. Это практически почти с нуля за 20 лет. Причем здесь учтены только баптисты. Только те, кто входил в союз баптистов. А кроме того, трудились еще евангельские христиане, братские меннониты и союз немецких баптистов. Это тоже все были возрожденные люди. И еще одна деталь. В этой статистике не включен Дальний Восток. В это время уже на Дальнем Востоке был свой союз баптистов, свой отдел, в котором насчитывалось около 7 тысяч членов церкви, только в союзе баптистов. Друзья, действительно надо сказать, что эта рука была содействующего. Но после такого большого рассвета евангелизационного движения Сибирь стала снова погружаться, ну, если так можно сказать, не то что в темноту, но большая темная туча репрессий надвинулась на Сибирь. 1928 год. В России был закрыт журнал «Христианин», но особенно 1929 год. Это такое время, когда гонения резко обострились. В 1929 году был создан союз воинствующих безбожников, и христиане очень сильно, ну, почувствовали деятельность этого союза. Если бы они только лекциями действовали, начались серьезные репрессии. В 1929 году, 3 марта, был арестован Иванов Клышников, закрылись библейские курсы союзные. Иванов Клышников руководил этими курсами. 8 апреля 1929 года вышло постановление в ЦИК и СНК о религиозных объединениях. На основании этого закона начались уже такие в государственном масштабе полноценные, если так можно сказать, репрессии. Законодательство 29-го года впоследствии было возобновлено, и многие братья и сестры еще помнят, как по этому закону потом судили наших братьев и сестер из нашего братства. Этот же 29-й год закрыт журнал «Баптист» примерно в середине года. Не помню, 6 или 7 номеров вышло всего в этом году. Они выходили ежемесячно. Следующая строчка. В этом же году был закрыт Федеративный союз баптистов. Аресты следовали один за одним, и уже открыто совершать служение братья не могли. И еще один момент, одна дата, это касается непосредственно Сибири. В том же 29-м году был арестован Александр Спиридонович Ананин. Из УЗ он не вернулся. Неизвестно, мне лично неизвестно точно, где и как закончила жизнь этого служителя Божьего. Но известно, что из УЗ он не вернулся. Репрессии надвинулись на Сибирь. Но, друзья, заканчивая обзор евангелизации Сибири в прошлые времена, я хочу еще напомнить очень известный нам текст из Евангелия. На заключительном кадре здесь этот текст отражен. Господь сказал: «Я создам церковь свою». И Он создал ее. Рука содействующего была над Сибирью, и церковь была создана. Да, страшные волны репрессий, казалось, все захлестнут, но церковь осталась живой. Церковь осталась живой. Через все эти страшные репрессии прошли и пронесли свет Евангелия верные дети Божьи. И через короткое время в России снова началось пробуждение, началось и движение нашего братства. Об этом немножко подробнее расскажут позднее. Ну а заканчивая, друзья, я еще раз хочу сказать, давайте, оглядываясь назад на историю, будем чему-то учиться. Поклонимся тому, кто был и есть содействующий. Его действие – это основное. Мы видим только отдельные факты, когда-то в вечности вся эта мозаика сложится в одну общую прекрасную картину. И мы увидим, как заботливо Господь трудился. Трудился над Сибирью и над каждой душой. Он не хочет смерти грешника. Он создал церковь свою. И пусть прославится имя Его и в нашем общении, и в нашем служении. Аминь. Можно ли умом постигнуть Бога, разумом исследовать Творца? Оторвавшись от земли порога, вдумайте небесного Отца. На земле все города и весь милостью наполнены святой. Можно ли собрать ее и взвесить, и решить вопрос тот непростой? Бог есть Дух, Он землю наполняет, будто воздух, как тепло и свет. Он сердца и мысли проникает, для Него преград, пределов нет. Он повелевает буре в море и смиряет тотчас бег волна. Если сердце в неутешном горе, дать покой, любовь Его сильна. На земле, в воде, в небесной тверди, где живет и дышит человек. Бог любовь, добро и милосердие от начала мира и вовек. Царь царей, создатель мироздания, сущий без начала, без конца. А исследовать Его Писания могут только верою сердца. А исследовать Его Писания. Писания.